молилась мать, она все просила у Бога заступничества, сохранения ее сыновей и близких. А отец и перед иконой и спрашивал побед Отечеству, армии и флоту. «А ты, Федор, в Преображенцы или тоже в монахи хочешь?» — хмуро спросил отец. «Не, батя, я бы во флот пошел». Отец удивленно поднял брови, мать охнула. «Сынок, да кто же тебя надоумил всему?» «Волга», — отвечал Федя с гордостью. «Я быстрее всех плоты вязать научился, плавать и под водой сидеть дольше всех с камышиной, грибу без устали. Вот все ребята наши до соседских имениев меня морянином и именуют». Отец покачал головой, но не возразил. Морская служба тоже государева. И уже ласково шлепнул по спине. «Иди погуляй. Поди, дед Василий голову заморочил». Федя вскочил. «Я на Волгу со Степаном. У нас там верша закинута». Отец кивнул головой, но Степану разрешил лишь после того, когда тот закончит свое дело. Строгий преображенец, он по утрам давал задание, развод караула, всей семье и дворне. Сегодня день был трудовой, братья работали, завтра учебный. Монах из островного монастыря будет читать с ними псалтырь и учить счету. «Ты, Феденька, Никиту с собой забери», — крикнула вдогонку мать. «Он постарше да посильнее, защитит от злых людей», — объяснила отцу. «Все ты их подолом прикрываешь, скоро в службу им, в ученье, а ты их в люльку обратно», — незлобиво ворчал Ушаков-старший, отбивая косы. Феденька мчался по тропинке вдоль светлой и чистой жидкости, сбивая прутом головки лебеды и ромашек, протыкая лопухи, вспугивая прозрачно-крылых стрекоз. Корабельные сосны выстреливали своими ровными светло-коричневыми стволами в небо, шумя где-то там очень высоко зеленой хвоей. В лощинах и на равнинах толпились белые стайки берез. Пахло цветами, высыхающей травой, земляникой, словом, всем, что создавало аромат русского леса. Останавливаться Феде было некогда, да и Лукошка не прихватил, а то бы до краев наполнил свежей пахучей земляникой. Вон и летние грибы пошли уже. Птицы сопровождали его от куста до куста своим немыслимо веселым щебетом, а беззвучные бабочки не боялись сесть на плечо и отдохнуть, когда он переходил к кладку ручья. Там он остановился, зачерпнул в горсть прозрачной холодной воды. «Чудно здесь у нас, ладно. А каково оно море-то?» Задумывался мальчик, задирая голову к верхушкам сосен, погружаясь в голубизну неба. А вот и Бурнаково, его сельцо, где родился и жил вот уже 7 лет. В Бурнакове всего 15 изб. Да и ближние — Кузина, Алексеевка, Ерофеева, Дымовская, Петрянова — тоже не деревни, а сельца. Им, да их родственникам принадлежащие. Лишь Хапылово на берегу Волги выделялось целым рядом добротных изб, дворянских и купеческих домов и церковными строениями. На дворе отцовского дома Степана не оказалось, хотя поленница, которую отец поручил сложить ему, была еще не завершена. Федор завернул за угол и застал Степана за непотребным занятием. Тот выпотрошил из-под стрехи воробьиное гнездо и вершил казнь над птенцами. Голову желторотых воробьят он закладывал между пальцев и взмахом руки отрывал ее от тщедушного тельца, бросая все кошке. Федя крови не боялся, на разбитые до костей колени не жаловался, раны на пальцы замазывал грязью, даже курица, если просила мать, мог голову отрубить. Но тут ему стало худо. Налетел на Степана с кулаками, сшиб на землю и в бессилье затих, когда вывернувшийся старший брат заломил ему руки за спину и, задыхаясь, выговорил: «Ты, Федька, оглашенный, бешеный прямо! Тебе, твари безмозглых, жалко, а брата чуть не убил из-за них!» «Сам ты, тварь безмозглая!» — прохрипел Федя. Степан отпустил его, отправился налаживать поленницу, а через час пришел к забившемуся в угол двора брату. «Федька, айда на Волгу. Вершу там поди полна рыбой». И хотя радостное утреннее настроение упорхнуло, Федя согласился, на Волгу его всегда тянуло. Мамка